Поглощение в своей базовой форме практически завершено, однако передавать его с помощью энергии напрямую не представляется возможным. Для победы над Магна Центаурум требуется направленная воля и возможность перемещаться. Статические кристаллы-приемники непростительно уязвимы. Передать поток силы через собственный организм также невозможно. Одна неудача за другой. Любой самодвижущийся механизм-приемник безнадежно проигрывает разумному существу. Если бы другие пони были способны подчинить магию так же, как я. Эврика. Незнакомое слово было написано в самом низу страницы большими буквами и подчеркнуто несколько раз. Кризалис открыла следующий лист. Перед ее глазами развернулся выполненный чернилами анатомический рисунок высокой, грациозной пони, окружённой множеством мелких заметок. Внутри черного контура зеленой краской был искусно нарисован кристалл. Он брал начало внутри головы пони. Одна его ветвь превращалась в длинный острый рог. Другая, явно добавленная позже остальных линий, проходила сквозь позвоночник к тому месту, где у существа росли крылья. В правом углу Кризалис заметила надпись «Юникорн». Затем несколько слов, начинающихся на «Ал». И, наконец, подчеркнутая несколькими линиями «Аликорн». «Аликорн». Медленно, обреченно прочитала Кризалис. «Ты придумал это имя! Просто придумал!» Громовой хохот рогатого монстра из пустоши вернулся к ней злым эхом. Что он говорил ей тогда, перед тем, как совершил роковую ошибку и попытался поглотить ее силу? Кризалис было уже достаточно больно, но что-то не давало ей закрыть дневник. И она стала читать дальше, скользя взглядом по датам и с отнесёнными с ними ровными строчками отцовского почерка. Тестовые запуски колыбели успешны. Начало проекта. Первая группа нежизнеспособна. Вторая группа нежизнеспособна. Третья группа нежизнеспособна. И так еще много раз. Кризалис сглотнула, чувствуя, как холодеет пустота возле сердца. Пересмотреть соотношение жидкостей в колбах. Перестать использовать экстракты наиболее примитивных существ. Десятая группа не формируется по заданному шаблону. Перепроверить алгоритмы заклинаний на ошибки. Первый успех. Одиннадцатая группа успешно завершила формирование телесных оболочек. Однако это только промежуточный результат. Сознание не пробуждается, особи проявляют только инстинктивное поведение. Пересмотреть гипнотические практики. Оболочки быстро подают признаки нестабильности и начинают деградировать. Пересмотреть качество используемых кристаллов. Более мощные и стабильные кристаллы дают благоприятные результаты. У 12-й группы отмечаются признаки сознательной деятельности, но они отрывочны и кратковременны. Кристаллы все еще недостаточно чистые. Мужские особи теряют контроль и переходят к животному поведению быстрее женских. К сожалению, нестабильность телесных форм пока не удается преодолеть. Мне следует переписать формирующие заклинания. Кажется, я начинаю понимать, почему древние считали число 13 несчастливым. Проект на грани катастрофы. Несмотря на более стабильные тела и почти постоянное присутствие сознания, 13-я группа совершенно неуправляема. Лаборатории нанесен серьезный ущерб. Аликорны достаточно сильны, чтобы оказывать значимое сопротивление, даже не будучи обучены магии. Особи мужского пола наиболее опасны и не поддаются контролю. Отказаться от формирования мужских особей полностью. Пересмотреть состав гипнотической программы, уменьшив долю боевых алгоритмов. Придется прерваться для поиска деталей. Я был вынужден нейтрализовать группу самостоятельно. Видит небо, не хочу, чтобы такое произошло снова. Опыт – суровый учитель. Кризалис оторвалась от записей и еще раз огляделась. За свою не слишком длинную жизнь она пережила многое, но дневник был страшнее всех чудовищ, с которыми ей приходилось сражаться. Аликорну было не по себе. Только сейчас она заметила в дальнем углу округлые темные предметы, занимавшие две полки. Черепа. Большая часть из них была слишком велика для простых пони и к тому же имела рога. Некоторые были неприятно, пугающе деформированы. 15-я группа. Сознательная деятельность быстро деградирует и прекращается. 17-я группа показывает великолепные результаты физической стабильности. Финальное соотношение жидкостей, экстрактов и магических алгоритмов установлено. Кризалис посмотрела длинный список терминов, процентов и уравнений. Сознание все еще не приживается. Я почти отчаялся. Единственное уязвимое место я вижу в заряженных самостоятельно кристаллах. Они служат осью для всего существа, поэтому концепция построения оболочки вокруг них не может быть ошибочной. В чем же дело? Несколько строк вычеркнутых с таким рвением, что слов уже не разобрать. Возможно, это будет последняя группа. Используются 6 кристаллов, добытые во время предыдущей экспедиции на север. Большой риск. Последствия совершенно непредсказуемы. Я до сих пор не знаю точно, что в них заключено. Тем не менее, приступаю к работе. 18-я группа показывает превосходные результаты. Физические оболочки завершили формирование без дефектов и за вдвое меньший срок, чем все предыдущие группы. По неизвестной мне причине не удается достичь однотипности оболочек. Особи имеют физические различия, указывающие на индивидуальность. Это очень интересно. Мозг отзывается на гипнотические практики безотказно. Достигнуто 100% восприятие информации. Я был прав, уменьшая долю боевых алгоритмов. Сегодня я решил дать им имена. Таблички, принесенные из так называемого музея в руинах номер 4, наконец пригодятся. Особь под именем Кризалис покинула колыбель и пребывает в адаптационной камере. Физическая оболочка стабильна на 100%. Мыслительная деятельность активизировалась и не подает признаков деградации. На данный момент я не могу объяснить, почему созревание этой особи произошло раньше остальных. Возможно, из-за того, что я всегда начинал работать с нее. Очень многие вопросы остаются открытыми. И все же это прорыв. На следующей открытой странице вдруг появилось мокрое пятно, въевшееся в пергамент и исказившее ровные строки почерка единорога. Потом еще одно. Слезы были для Кризалис еще одним тяжелым открытием этих дней, которого она хотела бы никогда не совершать. Но она ничего не могла с собой поделать и тихо плакала, читая сквозь соленую пелену бесстрастные заметки отца и её собственной жизни. Кризалис делает блестящие успехи. Развиваются личностные качества, не заложенные во время формирования и не имеющие предпосылок. Не пресекая эту тенденцию, так как она, судя по всему, оказывает огромный положительный эффект на стабилизацию и развитие мыслительных процессов. Зовет меня папой. Не препятствую, но и не уверен, что стоит поддерживать. Ради собственного же блага. Привязался к ней. Все же привязался. Стараюсь контролировать себя, чтобы личные чувства не вмешивались в наблюдение. Теперь по делу. Близкое общение и воспитание в рамках семейной модели видится мне весьма эффективным. Вероятно, эту практику все же стоит закрепить как общий шаблон отношения с группой. Аликорн уже не могла читать каждую запись. Многие были слишком болезненны. Группа в своем развитии повторяет тенденции Кризалис. Аликорны растут стремительно. Их характеры отклоняются от единого заданного образца, но остаются гармоничными. Поразительное разнообразие личностей. Усвоение заклинаний более чем успешно. Удивительно, что вместе с разнообразием личностных качеств аликорны проявляют асимметричное развитие способностей, изначально общих для шаблона особи. На эффективность усвоения магических практик не влияет. Снижает уровень взаимозаменяемости, делая каждую особь специализированной. Компенсирую, делая акцент на командную работу. Результаты положительные. Кризалис демонстрирует высокий уровень ответственности, бессознательно приняв положение старшей сестры. Несмотря на незначительные сложности, первая охота завершилась полной победой. Все цели достигнуты. Аликорны проявили милосердие к объекту охоты. Не препятствую, так как вижу в этом позитивное проявление расовых черт пони. Нужно отметить, что алгоритм Ланчестера, отвечающий за целеуказание, неясным образом привязался к охотничьему инстинкту и запускается бессознательно. Возможно, это является побочным эффектом, принимаемой или заложенной при формировании хаотической магии. Судя по всему, исправление уже не подлежит. Работа над возвышением почти завершена. Проверить его вне лабораторных условий не представляется возможным. Атаку на цель Magna Centaurum больше нельзя откладывать. Остается положиться на то, что аликорны сработают согласно плану. Стол треснул, разлетелись в стороны бумаги, упали бесценные книги потерянной цивилизации. Кризалис вдавила в каменный пол дневник отца, ударила несколько раз копытами, превращая пергамент в бесполезную труху. А потом записи вспыхнули злым, зеленым огнем. «Ты все знал! С самого начала!» Прокричала Кризалис, зная, что ее никто не услышит. «Мы для тебя просто игрушки! Ты чудовище! Это ты монстр, папа! Ты...» Слезы все еще катились по ее лицу. Оскалив острые зубы, аликорн взмахнула израненным рогом. С сухим треском лопнули черепа на полках. Разлетелись вдребезги кропотливо восстановленные механизмы. Занялись магическим пламенем бесчисленные книги. Кризалис знала, что ее отец сюда больше никогда не вернется. Он сгинул вместе со своим проклятым кристаллом в расщелине. Там, где его так самоотверженно защищал Аноплес. «Ты так и задумал это все, да? Все спланировал. Ты предал нас еще до того, как мы родились. И теперь тебя нет!» Ее крик сорвался в истерический плач. «Ты лишил нас всего! Тебя нет, и я даже не могу заставить тебя ответить за все, что ты... что... ты...» В комнате становилось тяжело дышать. Огонь пожирал кислород так же быстро, как и бумагу. Аликорны при всей их мощи страдали от удушья, как самые обыкновенные пони. В голове Кризалис родилась горькая, но не притягательная мысль просто остаться здесь и исчезнуть вместе со всем наследием ее лживого создателя. Чтобы не осталось ничего из его трудов. Ничего. Кризалис подняла голову. Она все еще вздрагивала от плача, но ее рот начал растягиваться в той безумной ухмылке, которую породило разрушение отцовского дома. Ничего не должно было остаться от единорога. Абсолютно ничего. Как жуткая пустота, порожденная в сердце Кризалис жестоким вихрем магии. Среди ядовито-зеленого огня она обрела новую цель. «Пусть тебя нет, папа», — хохотнула она. «Я все еще могу отнять у тебя кое-что очень дорогое. О, да, очень дорогое».